Тут сильных эмоций перепало и нам. Взрослые, в основном, терзали Виктора Антиповича и его супругу, а мелочь доставала меня. Правда, крайне тактично. Однако больше всего удивило не это, а заявление Александра. Дождавшись, пока я выберусь из флайера, он торжественно поклонился, затем ткнул пальцем в сенсор своего комма и сказал буквально следующее. «Дарья Алексеевна, мы, ученики 10 класса Зеленоградской общеобразовательной школы номер 1, перед вами преклоняемся. И куда бы вас ни забросила судьба, знайте, что на рубеже есть 24 человека, которые с радостью окажут вам любую помощь, которую в принципе в состоянии оказать они сами и их рода. 23 анимированных аватара, возникшие над его рукой сразу после завершения этой речи, вообще убили». Миниатюрные одноклассники и одноклассницы Лаки по очереди подтверждали сказанное и добавляли по паре слов. Причем вкладывали в эти дополнения столько души и сердца, что не передать словами. А я стояла, как дура, и не могла вымолвить ни слова, так как понимала, что словосочетание и их рода упомянуто отнюдь не для красоты. Эти парни и девушки были потомственными дворянами и знали цену своему слову, а значит, уже заручились поддержкой старших родственников. В общем, перелет до поместья Еременко я практически не запомнила, ибо жуткий раздрай, царивший в сознании, не давал связно мыслить. Зато по пути к школе запоздало обратила внимание на исчезновение одной симфонии и занялась сохранением в памяти комма личных айдишек одноклассников и одноклассниц Лаки. В результате не сразу поняла смысл очередной фразы забавы, а последний ствол он сейчас подарит любимой классухе. Зато к моменту, когда Дракоша начал планировать к крыше одного из небоскребов, окружающих площадь поминальных свеч, настолько оклемалась, что не только узнала один из самых известных монументов рубежа, но и доперла, что мы прилетели к нему не просто так. В храме всех святых, в который попала первый раз в жизни, я молилась чуть в стороне от Логачевых. Само собой, первым делом поставила по свечке за маму, Оксанку и тетю Наташу, затем перекрестилась на образы и, постояв перед иконой Николая Чудотворца, хмуро уставилась на безмятежный лик святого, а через несколько мгновений вдруг прозрела, сообразив, что мое спасение иначе, как чудом, не назовешь. Потом попробовала представить пару-тройку альтернативных чудес, в которых спаслась бы не я, а Оксанка, сообразила, что ничем хорошим это бы не закончилось, благодарно поклонилась иконе и потерянно поплелась к выходу, а через какое-то время окончательно пришла в себя и, оглядевшись по сторонам, вдруг сообразила, что мы сидим в каком-то ресторане и ждем уже сделанного заказа. Вкуса еды и напитков не ощущала, ибо с момента возвращения в реальности до завершения позднего обеда искала хотя бы намек на боль от предстоящего расставания с детьми в глазах Аллы Леонидовны и Виктора Антиповича, но, увы, не находила. Поэтому сравнивала их со своими родителями и в глубине души плавилась от горя. Зато прощание в лифте, стремительно падающем в шахту, впечаталось в память даже слишком хорошо. Логачева-старшая обняла нас всем скопом и попросила не пропадать, а ее супруг ограничился кивком и тут же забыл о нашем существовании. Слава богу, буквально через несколько секунд двери лифта открылись еще раз, и время понеслось вскачь, вылетев наружу. Мы ураганом пронеслись по движущемуся подземному траволотару до лифтового холла соседнего здания, вломились в очередную кабинку, выбежали из нее в ангаре, забитом разномастными флайерами, и запрыгнули в салон порядком потрепанного, но от этого не менее мощного четырехместного альбатроса. О том, что рюкзаки остались в следопыте Виктора Антиповича, вспомнила уже по дороге к безлимитке, когда увидела грузовую пчелу, по корпусу которой носился анимированный чемодан, и воскликнула на весь салон. «А наши вещи заберем позже», — отмахнулась забава, судя по хмурому лицу, пребывавшая в омерзительнейшем настроении. А не менее хмурый Лаки добавил еще одну фразу. «Не пропадет и аирбайк, я подарил его Сашке Атиеву». Сообразив, что у них все под контролем, я слегка расслабилась и ушла в свои мысли. Поэтому к очередному падению машины к коридору замедления, ведущему к нереально большому загородному поместью, отнеслась совершенно равнодушно. Равно, как и к команде Ярослава, выгружаемся, держимся за моей спиной и изображаем мебель, чтобы вокруг не происходило. Как правильно изображать мебель, я представляла плохо, поэтому начала копировать поведение панацеи. В смысле, гордо вскинула голову, развернула плечи и демонстративно медленно расстегнула курточку, дабы минимизировать время, необходимое для выхватывания игольника из подмышечной кобуры. Тем временем Лаки закончил набирать какое-то сообщение, касанием к кому отправил его к адресату и закосил под атакующий планетарный танк, нехорошо прищурился, выдвинул нижнюю челюсть, вперил взгляд в широченные парадные двери центрального особняка и неотвратимо двинулся к ним. Логику нашего поведения стало понятно только через четверть часа, когда чопорный и на редкость молчаливый дворецкий, наконец, проводил нас в какой-то кабинет. Ярослав раздавал долги, в том числе, если можно так выразиться, потенциальные. Судя по выражению лица мужчины в возрасте, при нашем появлении нехотя поднявшегося с кресла, внезапный визит этого Логачева был не самым приятным сюрпризом в его жизни, и формулировка приветствия, которым он нас одарил, даже не намекала, а кричала о том же. Однако Лаки это нисколько не смутило, учтиво пожелав доброго дня, он сделал небольшую паузу и лязгнул закаленной сталью. «Петр Семенович, по ряду очень веских причин в течение некоторого времени я буду вне зоны доступа, а так как сегодня утром явился косвенным виновником конфликта, в результате которого ваша дочь потеряла лицо, счел необходимым выяснить, нет ли у вас ко мне каких-либо претензий, и, при необходимости, дать удовлетворение». Мужчина несколько долгих мгновений смотрел в его глаза, потом опустил взгляд и словно постарел лет на 10. «Я просмотрел записи вашего разговора и урока, на котором разбирали твой последний рейд, и убедился, что моя дочь повела себя крайне недостойно, ты ответил так, как должно, а окончательную точку в вашей беседе вообще поставила староста класса. В общем, претензий к тебе нет и не может быть. Более того, от имени всего рода Назаровых приношу глубочайшие извинения и тебе, и твоей спутнице за поведение Ольги, а материальное воплощение нашего извинения. Прошу прощения, что перебиваю, но никаких материальных воплощений извинений не приму. Я был неравнодушен к вашей дочери и принял ее срыв очень близко к сердцу». Слово был он интонацией не выделял, тем не менее, напрочь лишил Петра Семеновича каких-либо иллюзий насчет своих планов в отношении этой девушки. Само собой, если таковые еще оставались, беседа с главой рода Назаровых, прошедшая в мирном ключе, настроила нас с забавой на спокойный лад, поэтому последние минуты перед подлетом к очередному поместью мы страдали ерундой, предсказывая длительность планирующегося визита и общее количество таковых в программе на оставшуюся часть дня. Однако уже самое начало обмена любезностями между Лаки и дежурным оператором системы обороны родового гнезда Рудаковых заставило нас настроиться на худшее. Хотя нет, не самое. Отправка Эльдишки Ярослава прошла мирно. Получение ответа – тоже. Зато формулировка последнего, намекающая на то, что нам тут не рады, заставила Лаки выйти из себя. И он, пребывающий не в самом радужном настроении, хакнул канал связи КДП и потребовал у дежурного засветить личико перед фронталкой. А когда тот изумленно повернулся к камере, очень недобро оскалился. «Господин, как вас там по имени-отчеству? Если вы своим повторным отказом нарушите мои планы на ближайший час, то я вызову на поединок по крайним правилам еще и вас, и заставлю ответить за оскорбление не царапиной, а жизнью». Все, он окончательно взбесился, и не успокоится, пока не добьется желаемого, обреченно выдохнула забава мне на ухо. А когда я спросила, можно ли хоть чем-нибудь вернуть его в состояние, в котором он себя контролирует, непонимающе уставилась в глаза и тихонько хихикнула. Он себя контролирует всегда и везде. Разница только в том, что в состоянии бешенства у него напрочь отключается гуманизм, и из всех гипотетически возможных вариантов воздействия на обидчиков он начинает выбирать самые жесткие. Высказать ей все, что я думаю по этому поводу, не получилось, отмер дежурный, и начал было хорохориться, но вылетел за пределы нашего поля зрения, в прямом смысле этого слова. Зато появился тот, кто отвесил ему подзатыльник. Этот представитель рода Рудаковых был минимум вдвое старше предыдущего и не испытывал к Лаки негатива, ну, или умел держать себя в руках достаточно хорошо, чтобы не показывать настоящие чувства. Общение с нами он начал с учтивого поклона, потом представился, пожелал доброго вечера, дал вектор захода на посадку и сообщил, что глава рода и лицо, вызванное на дуэль, уже ждут в белом зале спортивного комплекса. Услышав столь своеобразное описание личности, к которой у него были претензии, Ярослав в мгновение ока вернулся в нормальное расположение духа, склонил голову в знак благодарности, попрощался и оборвал связь. Не ярился и по дороге к белому залу, который узнал на удивление хорошо, вежливо здоровался с обитателями поместья, то и дело попадающимися на пути, развернуто отвечал на вопросы хороших знакомых, а одной девице лет, эдак, 15 даже игриво подмигнул. Зато, перешагнув через порог помещения, в котором, вне всякого сомнения, обычно проводились тренировки по разного рода единоборствам, окинул взглядом комитет по торжественной встрече и снова изобразил атакующий планетарный танк. А когда подъехал к невысокому, но очень широкоплечему мужчине лет 65, восседающим в модерновом кресле, холодно поздоровался и также холодно заговорил. «Павел Станиславович, я к вам опять с претензией, на этот раз куда более серьезной, чем та, благодаря которой мы познакомились. Ваш двоюродный брат Антон Константинович намеренно спровоцировал нервный срыв у моей спутницы, за сутки до этого чуть было не ставшей очередной жертвой шейха Аббаса бин Анвара Аль-Галиба, лишил меня хорошего товарища, который мог стать другом, и вынудил этого же товарища потерять лицо перед представителями нескольких десятков дворянских родов рубежа. В общем, я в бешенстве и требую удовлетворения. Он свое уже получил», — угрюмо буркнул патриарх, а через пару мгновений нехотя добавил: «Но ты в своем праве, так что поединку быть. Чтобы хоть как-то отвлечься от страха за парня, с которым связала жизнь, я оглядела зал, в котором ему предстояло драться, и пришла к выводу, что придираться ни к чему. Потолочные панели давали рассеянный свет, который в принципе не мог ослепить никого из бойцов. Покрытие пола исключало любую возможность поскользнуться, размеры площадки позволяли двигаться, ни в чем себе не отказывая, и т.д. Поэтому я переключилась на анализ поведения Рудаковых. Тут тоже все оказалось прозрачнее некуда, раз они не собирались никуда перебираться, значит, с выбором оружия вызываемая сторона определилась заранее. Правда, тут я задергалась, ибо уже видела, как Ярослав стреляет, а об уровне его владения всеми остальными видами оружия не имела никакого представления. Ничуть не успокоил и страх в глазах Димы, которого я заметила мгновением позже, ведь он мог бояться чего угодно. Слава богу, мне хватило ума оценить состояние забавы и скорее почувствовать, чем увидеть, что она совершенно спокойна. А потом в зале появился вызываемый, и я, увидев его нос, свернутый на бок, глаза, украшенные синяками, и губы, напоминающие пельмени, с большим трудом удержалась от смеха. Несмотря на потешный вид, Антон Константинович оказался очень и очень серьезным бойцом, что для дворянина с рубежа было скорее правилом, чем исключением. Взяв один из двух абсолютно одинаковых абордажных палашей, предложенных дуэлянтом, он быстро привык к его балансу и весу, поэтому сразу же после команды патриарха попер в атаку. Несмотря на солидный возраст и некоторый избыток лишнего веса, двигался легко, быстро и абсолютно непредсказуемо. По крайней мере, для меня. А еще заранее то ли видел, то ли чувствовал атаки Лаки, успевал на них реагировать и не собирался играть в кота и мышонка. В смысле, был предельно серьезен, не делал ни одного лишнего движения и не планировал проявлять излишний гуманизм. В общем, в зале почти непрерывно звенела сталь, а особо нервные зрители сопровождали удачные атаки и уходы то торжествующими воплями, то стонами разочарования. Я тоже болела, самой собой, за Ярослава, и за 3 первые минуты насчитала 17 почти пропущенных им смертельных ударов, а к середине 4-й воспрянула духом, почувствовав, что опыт, масса и сила Рудакова начинают проигрывать скорости, гибкости и феноменальной выносливости Логачева. Настроение, пребывавшее где-то в районе абсолютного нуля, стремительно поползло вверх, а в начале 5-й минуты, то есть сразу после того, как Антон Константинович окончательно сдох и начал совершать ошибки, напрочь вышибло из сознания жалкие остатки страха и сомнений, и позволило вспомнить о том образе, который нам было поручено изображать. Поэтому серию из 3 невероятно быстрых и сильных ударов, закончившую бой, я встретила абсолютно бесстрастно, проводила ничего не выражающим взглядом руку, в ореоле разлетающихся капель крови упавшую на пол, равнодушно посмотрела на страшную рану, перечеркнувшую левый бок, лениво изучила разрез на шее и уставилась на стремительно бледнеющее лицо мужчины, еще совсем недавно непоколебимо уверенного в своей победе. «Дождись момента, когда от него будет зависеть твоя честь», — напомнила память. «Дождалась. Теперь сгораю от стыда из-за камня за пазухой», — мысленно ответила ей я, и почувствовала потребность как можно быстрее остаться с забавой наедине, чтобы озвучить принятое решение. Глава 7. Ярослав Логачев. 21 марта 2352 года поехт. В наземный терминал орбитального лифта мы вломились в 23 минуты первого по локальному времени столицы, бросив Альбатрос на одной из перехватывающих стоянок. Билеты не покупали. В смысле, сами, скормили контрольным терминалом электронные подтверждения оплаты, произведенной со счета Витьки Неплюева, и уже через считанные минуты оказались в комфортабельной кабинке, готовой вознестись на орбиту. Сели, конечно же, у панорамного окна, хотя прекрасно понимали, что никаких окон в кабинках орбитального лифта нет и быть не может, ибо их заменяют обзорные экраны. Дождавшись старта, прикипели взглядами к проваливающемуся вниз морю огней и совершенно одинаково затаили дыхание. И не зря. Через десяток секунд после того, как нас придавило к ложементам, на западе появилась тоненькая розовая полоска, плавно, но стремительно превратилась в зарево, выплюнула в светлеющее небо красно-оранжевый диск рубежа и, превратившись в линию терминатора, поползла по выгнутому диску планеты к точке, из которой мы стартовали. Увы, путешествие оказалось куда короче, чем хотелось бы. Очень скоро кабинка начала замедляться, юркнула в щель между лепестками диафрагмы одного из приемных модулей орбитальной станции и застыла в мощных магнитных захватах. А ровно через две минуты после этого к шлюзу присосался приемный рукав транспортного перехода, и вспыхнувшее табло пригласило нас к выходу. Тут мы никуда не торопились, поднялись на первый ярус большого кольца, проехали четверть окружности на траволаторе, провели несколько минут, пялись в настоящий иллюминатор на узенькое лезвие освещенной части планеты и ровно в час ночи перешагнули порог кафешки с романтичным названием «Приют влюбленных сердец». Руку Бориса Георгиевича, вскинутую вверх, первой заметила панацея и потянула нас с Дашей к столику, прячущемуся между двух искусственных ив. Она же первой поздоровалась, бесцеремонно шлепнулась на продавленный диван и требовательным хлопком по сиденью пригласила к себе Федосееву. Затем притянула к их краю стола здоровенную тарелку с бутербродами и два бокала вишневого сока, пожелала подруге приятного аппетита и принялась уничтожать угощение. Я проголодался ничуть не меньше девчонок, но проигнорировал требования желудка и вопросительно уставился на одного из немногих родственников, которым все еще доверял, а тот, не став тратить время на пустопорожние разговоры, быстренько озвучил ответы на все вопросы, которые меня беспокоили. «Твои уже у Стерлиговых добрались без проблем и в данный момент обживают выделенные покои. Дракон мотается по Зеленограду, но через час-полтора влетит в ангар развлекательного центра «Полуночник» и зависнет там минимум на два дня. В «Престиж» вернется суток через пять и сразу же перестанет быть твоим. С хозяином торгового дома я уже переговорил, так как нахожусь в великолепных отношениях с его наследником, и получил гарантию того, что проблем с возвратом флайера не будет, а тебе вернется его стоимость безо всяких вычетов. Что касается вашего шматья, то оно, как ты и просил, сдано на склад временного хранения орбитальной станции. Хранение, кстати, уже оплачено, а идентификаторы должны были упасть на твой ком еще минут 10 тому назад. Получил. Спасибо за помощь. Мы побежали, протараторил я, с чувством пожал протянутую руку, кивнул девчонкам и быстрым шагом двинулся к выходу из кафе. Вопреки моим опасениям, ближайший терминал ВСД, расположенный в 10 метрах от входа в приют, не был закрыт на ремонт и работал без перебоев. Поэтому через считанные минуты мы получили на руки тревожный кейс забавы и свои рюкзаки, закинули последние за плечи, и прошли еще два десятка шагов до одного из сотен лифтов, позволяющих перемещаться между ярусами орбитальной станции. Вломившись в кабинку, ткнули в сенсор с цифрой 7 и вскоре оказались в огромном кольцевом зале вылета, причем всего в двух секторах от требующегося. Тут я включил автопилот, в смысле, шагнул на траволатор и выпал из реальности, а там, в виртуальности, вошел на сайт орбитального космодрома «Дальний», смел в сторону ролик, рекламирующий круизы по Золотому кольцу Империи, ткнул курсором в первую строчку в списке ближайших рейсов и в открывшемся окне выбрал подходящую свободную каюту. Очередной рекламный баннер, предлагавший скидки на отдых на курортах зеленого архипелага Смоленска, свернул в три чуть ли не раньше, чем он появился. Согласился начать оформление билета, слил на сайт все три наши айдишки, отказался бронировать гостиницу и трансфер в любую точку любой планеты Империи, проверил итоговый документ, послал самому себе счет на оплату, отмахнулся от очередного горячего предложения и в темпе перевел компании-перевозчику сумму, указанную в счете. А еще через пару секунд, почувствовав вибрацию комма, быстренько изучил полученный файл, вернулся в реальность, огляделся по сторонам и почувствовал гордость за себя любимого. Совершенно сырая идея, мелькнувшая на краю сознания во время лечения Демьяна Егорыча и превратившаяся в окончательное решение во время беседы в игровой, практически воплотилась в жизнь. В общем, с Траволатора я сошел весьма довольным собой, кинул взгляд на информационное табло, убедился, что до завершения посадки на наш круизник осталось всего 8 минут, и, смахнув с экрана комма предпоследний таймер, вывешенный еще во время визита к Неплюевым, повлек своих дам к рядам автоматических контрольных терминалов. Стюарт, встретивший нас на борту Левиафана, оказался редким недоумком. Увидев у меня на бедрах скорпионы, вытаращил глаза, уткнулся в рабочий экран, показывающий результаты сканирования пассажиров и ручной клади, и изобразил взбесившийся вентилятор. В смысле, заявил, что проносить на борт его корабля оружие и боеприпасы категорически запрещено, после чего намекнул, что нам стоит вернуться туда, откуда приперлись, так как круизный лайнер готовится к вылету, и сдать оружие представителям соответствующей службы мы уже не успеем. Придираться к словам и сообщать, что лайнер принадлежит не ему, а компании-перевозчику, было лениво. Я привыкал к изменившейся силе тяжести, ставшей меньше аж на 14%, поэтому пришлось вывесить перед собой виртуальную копию билета и ткнуть пальцем в последовательности с 4 букв, увидев которую любой член экипажа гражданского судна должен был понять, что перед ним дворянин. Недоумок не проникся. Я показал все тем же пальцем на тип каюты, в которой мы будем проживать, а потом вывесил рядом с этой картинкой еще один официальный документ, определяющий правила ношения и перевозки личного оружия пассажирами первого класса. К моему крайнему удивлению, не помогло и это. Недоумок, уперевшись рогом, придрался к тому, что мы с Дашей несовершеннолетние, торжествующе оскалился и связался со старшим помощником капитана. И совершенно зря, разобравшись в сути предъявленных нам претензий, старпом побагровел, сглотнул подступивший к горлу комок и крайне вежливо сообщил, что этот самый стюард в их компании больше не работает. Потом излишне витиевато и многословно извинился за столь нерадушный прием и пообещал, что экипаж Левиафана приложит все силы для того, чтобы компенсировать моральный ущерб. Молоденькая стюардесса, вылетевшая из ближайшего лифта буквально через 2 минуты, наглядно продемонстрировала, что старпом ценит свое слово, вежливо поздоровалась, сообщила, что ей поручено проводить нас до нашей каюты, и проводила кружным путем, по сути, устроив ознакомительную экскурсию по самым значимым местам корабля. Точно такую же экскурсию она устроила и по каюте, показав все 3 спальни, огромную ванную комнату со здоровенной душевой кабинкой, сауной персон на 6-8, купелью и джакузи, игровой зал, комнату с 3 уткой, очень неплохо оборудованный медблок и так далее. А перед тем, как удалиться, вдруг заявила, что во время этого перелета все рестораны и бары Левиафана будут обслуживать нас бесплатно. Мы, конечно же, попросили передать старпому нашу благодарность, а когда девушка, наконец, вышла в коридор и закрыла за собой дверь, полезли во внутреннюю сеть, чтобы заказать поздний ужин с доставкой в номер. Вернее, полез я, а Забава с Дарьей, успевшие перехватить по бутерброду в приюте, отправились тестировать сантехнику, но почти сразу же вернулись обратно, чтобы пожаловаться. Оказывается, джакузи, в которой они собирались завалиться, напрочь отказалась наполняться из-за того, что Левиафан, видите ли, готовится к отлету. К этому времени я уже выяснил, что с заказом ужина точно такая же проблема, так что предложил девочкам убить оставшиеся 8 минут на переодевание в домашнее и выбор блюд, которые мы будем дегустировать. Предложение было принято с большим энтузиазмом, и уже минут через 5 дамы, облачившись в весьма игривые шелковые халатики, попадали на облюбованный мною диван и голодными глазами уставились в виртуальный список ресторанов Левиафана. То, что панацея потребует мяса, я знал совершенно точно, поэтому сразу повернулся к Даше. «Хочу свиную отбивную с рисом и салат из свежих помидоров с сыром», — выдала спутница. Судя по голодному блеску глаз, не отрывающихся от меню, наступив на горло собственной песни и урезав желание как минимум вдвое, а еще 2 литра свежевыжатого ананасового сока и кусок шоколадного торта. «Мне то же самое, только вместо риса картофельное пюре», — ткнув в бок локотком, попросила Забава, и знакомо заерзала от нетерпения, а я, быстренько выделив курсором их заказ, добавил к нему две порции жареной говяжьей печени с картошкой по-домашнему, салат оливье и 2 литра вишневого сока. «Ох, чувствую, и упьемся мы сегодня», — хохотнула Беклемишева и уставилась на голограмму, появившуюся в центре гостиной. Девушка, образ которой был выбран для стандартной оповещалки, мне понравилась, и чертовски обаятельной улыбкой, и весьма аппетитными формами, красиво подчеркнутыми белоснежным костюмом. Так что на ее просьбу занять горизонтальное положение и порасслабляться ровно 18 минут в связи с тем, что Левиафан вот-вот отстыкуется от станции и начнет серию маневров, целью которых является выход на курс разгона к зоне перехода, я отреагировал совершенно спокойно, в смысле, встал с дивана и направился в спальню. Даша тоже последовала моему примеру без каких-либо комментариев, а панацея начала ворчать, что за бред. С тех пор, как концерн Таурус начал промышленный выпуск гравикомпенсаторов Шкловского, нет необходимости беречься при стандартном маневрировании, особенно на пассажирских лайнерах современной постройки. Услышав в ее голосе слишком хорошо знакомые нотки, я остановился, как вкопанный, развернулся на месте и заглянул в глаза, а когда обнаружил, что они уже влажно поблескивают, подхватил подругу на руки, в темпе донес до ближайшей спальни, положил на середину кровати и голосовой командой выключил свет, потом прилег рядом, притянул Забаву к себе, ласково коснулся губами лба и негромко потребовал: «Рассказывай». Переволновалась, зная, что все равно не отстану, нехотя призналась она: «Днем, когда узнала, что ты чуть не погиб, когда стреляла в Егорыча и потом, во время дуэли, поэтому была в напряжении все это время, ждала неприятностей, которые разрушат твои планы в самый последний момент, и когда нас остановил стюард, решила, что все, началось, а сейчас, тебя начинает отпускать, угу». Этот вид ее срывов был одним из самых безобидных, да и лечился достаточно просто, поэтому я слегка расслабился, еще раз поцеловал подругу в лобик и потребовал немедленно готовить тушку к массажу. «Как скажешь», — покорно выдохнула она и внезапно вспомнила, что нас, собственно, трое. «Даш, прости, на меня иногда накатывает». После очень сильных потрясений, уточнил я, и только со мной наедине, а перед всеми остальными Забава предпочитает быть сильной. «Падай рядом, ты уже не посторонняя», предвосхитив реакцию Федосеева и на несколько мгновений вернувшись в нормальное состояние, скорее потребовала, чем предложила Забава, затем стянула с себя халатик, легла лицом вниз и вытянула руки вдоль тела. «Сейчас Ярик меня немножечко помнет, я растекусь по кровати, как медуза, через час-полтора буду в норме». «Врет, заснет», буркнул я уже на полпути к терминалу ВСД. «Не, а сегодня не засну», не очень уверенно пообещала панацея. «Я голодная, как собака, и еще не мылась, отключается даже так», сдал ее я, добавил яркости изображению на терминале и быстренько выбрал из списка имеющихся в наличии массажных масел первые же знакомые. Потом раздраженно свернул в 3 всплывший баннер с рекламой бань Ермолова, располагающихся на 6-й палубе, заказал срочную доставку выбранного товара и тупо уставился на таймер, начавший отсчитывать время, оставшееся до прибытия контейнера. Хотя почему тупо? Пока большая часть сознания пребывала в состоянии ступора, меньшая рассуждала о единых стандартах терраформирования, принятых практически на всей территории Галактического Союза, вернее, о том, что финальная раскрутка каждой планеты, готовящейся к заселению, позволяет не заморачиваться с адаптацией к продолжительности суток при посещении любого обитаемого мира, и дает возможность иметь один общий календарь на весь ареал обитания человечества. А через вечность, услышав мелодичное блямканье, извещающее о прибытии заказа, вдруг понял, что смертельно устал от постоянной нервотрепки последних дней, от нешуточной ответственности, добровольно взваленной на свои плечи, и от порядком надоевших мыслей о будущем. Однако, зная, что оставлять Беклемишеву в ее нынешнем состоянии чревато крайне неприятными последствиями, собрался с силами, сдвинул в сторону крышку приемного окошка, вытащил из контейнера небольшой флакончик и поплелся обратно к кровати. Не знаю, как Даша оценила мое состояние практически в полной темноте, но как только я скинул с ног обувь и забрался на кровать, она забрала емкость с маслом, серией предельно понятных жестов приказала падать рядом с Забавой и уселась ей на поясницу. Я чуточку поколебался и все-таки послушался, решив использовать представившуюся возможность, чтобы оценить отношение спутницы к моей подруге детства. Поэтому рухнул лицом вниз, повернул голову в их сторону, прикрыл глаза и сделал вид, что постепенно засыпаю. Федосеева сочла это нормальным, посмотрев на меня с искренним сочувствием, деловито открутила крышку, вылила немного масла на спину панацеи и начала вдумчиво, добросовестно и очень осторожно разминать трапеции. Несмотря на запредельную усталость, сна не было ни в одном глазу, так что я продолжил наблюдать за Дашей сквозь неплотно сомкнутые ресницы, и с каждой минутой все больше и больше убеждался в том, что с нею нам здорово повезло. Да, именно нам, девушка, вручившая мне честь и жизнь, вкладывала душу в каждое прикосновение к личности, которую запросто могла счесть конкуренткой за место в моем сердце. Более того, крайне внимательно отслеживала все реакции на прикосновения и корректировала свои действия так, чтобы доставить забаве как можно больше удовольствия. Кстати, шеей и спиной ограничиваться не стала. Размяв их до состояния киселя и накрыв покрывалом, занялась всем остальным. Уделила минут по 10 каждой ноге, не обделив вниманием ни пальчики, ни стопы, ни икры. Четверть часа массировала ягодицы, а потом легким шлепком по бедру заставила забаву перевернуться на спину и занялась передней поверхностью тела. Здорово удивила и тут, умудрившись не только ощутить гиперчувствительность в груди забавы, но и найти ту неуловимую грань, на которой прикосновения к этой части тела доставляли удовольствие, но не возбуждали. В этот момент я окончательно расслабился и закрыл глаза по-настоящему. Сначала мысленно улыбнулся, вспомнив, как осваивал массаж под чутким руководством наставницы, как первый раз дотронулся до ее обнаженной груди, как получил ладонью по ржавым граблям и как превращал грабли в руки. Потом невесть в который раз за последние несколько лет восхитился самоотверженности, терпению и педагогическим талантом панацеи, по сути, создавшей меня, как личность, с нуля, мысленно поблагодарил судьбу за такой роскошный дар и продолжил долбиться головой об стену. В смысле, строить планы на будущее и отбраковывать вариант за вариантом. Тем не менее, к происходящему рядом все-таки прислушивался, поэтому, услышав знакомое сопение, приподнялся на локте и еле слышным шепотом попросил Дашу остановиться. Все отключилось. Теперь ее лучше всего оставить в покое. Федосеева понимающе кивнула, заботливо накрыла панацею покрывалом, требовательно мотнула головой в сторону гостиной и первой слезла с кровати. Сообразив, что она хочет со мной пообщаться, я последовал ее примеру, на цыпочках добрался до двери, вышел из спальни и плотно закрыл за собой дверь. А когда глаза привыкли к слишком яркому верхнему свету, вдруг заметил, что спутница до сих пор не села, и вопросительно выгнул бровь. Прекрасно поняв невысказанный вопрос, она продемонстрировала мне руки, измазанные маслом чуть ли не по плечи, и виновато улыбнулась. «Хочу с тобой поговорить, но чувствую себя чушкой. Может, объединим приятное с полезным и пообщаемся в ванной, а можно слегка расширить программу и добавить к категории полезные посиделки в джакузи и уничтожение чего-нибудь съедобного?» – спросил я. «Не можно, а нужно», – заявила она и тут же добавила. «Но есть отбивные, сидя в джакузи, мавитон, поэтому закажи что-нибудь легкое вроде мясного ассорти». «Ладно», – логика просьбы была предельно понятна, поэтому я подошел к терминалу и сделал заказ. Дождавшись контейнера, выгреб из него стопку вакуумных упаковок и сразу 4-литровые бутылки сока, затащил все это добро в ванную, разложил на бортике джакузи и повернулся к Даше, стоящей у раковины и смывающей с рук жидкое мыло. «С момента похищения моя жизнь катится кувырком и все никак не остановится», почувствовав мой взгляд, грустно усмехнулась она. «И я, если можно так выразиться, слегка потерялась в калейдоскопе событий, непрерывно сменяющих друг друга. Да, я чувствую, что вы с забавой уже протянули мне руки помощи, но схватиться за них все никак не удается. И дело не в страхе или неуверенности в вас, а в банальном отсутствии возможности поговорить по душам. Возьмем, к примеру, меня и твою ближайшую подругу. Во время самого первого разговора она на удивление точно предсказала реакцию ваших старших родственников на уничтожение жнеца и появление у тебя советницы. Затем предложила объединить усилия, чтобы обеспечить тебе надежный тыл в назревающем противостоянии, и заявила, что готова в одностороннем порядке забыть о самолюбии, ревности и любых условностях, сделать все, чтобы я как можно быстрее вписалась в вашу семью, и помочь завоевать место в твоей душе. Причем высказать свое согласие не позволила, по ее мнению, На тот момент у меня не хватало информации для принятия взвешенного решения. В этом вся панацея, улыбнулся я. Тем, кто ей по-настоящему дорог, отдает всю себя без остатка, а остальных игнорирует. Да, я это уже поняла и оценила, кивнула Дарья, подставила руки под автоматическую сушилку и продолжила говорить. Так вот, я определилась со своим отношением к вам и не сегодня-завтра озвучу ей принятое решение, а с тобой все намного сложнее. Ты вытащил меня из рук шейха Аббаса, принял клятву служения, пообещал помочь отомстить, не дал в обиду одноклассникам, командиру и главе рода, ради меня покинул дом, в котором родился и вырос, но держишь дистанцию. Я не знаю, чем это вызвано, поэтому беру пример с забавы. Ярослав, я уже твоя спутница. Прими это сердцем, включи меня в свои планы, и тогда противостоять всему миру станет значительно проще и легче. Я задумчиво потер переносицу, представил с десяток возможных следствий этого заявления и решил кое-что уточнить. Чуть поконкретнее можно, скажем, применительно к сегодняшнему дню. Девушка пожала плечами, подошла поближе и уставилась в глаза. Твои родители остались на рубеже, значит, нам пора привыкать жить втроем. И тут начинаются варианты. В первом ты продолжишь тащить все проблемы на себе и относиться к нам с забавой, как к красивым аксессуарам, которые надо оберегать от осадков и пыли. Во втором начнешь считать частью команды и честно делить все возникающие проблемы на троих. Сегодня мы наслаждались первым вариантом, ничего не знали о твоих планах и весь день провели в нешуточном напряжении, в результате чего ты до смерти устал, а твоя любимая подруга допереживалась до нервного срыва. Да, мы не могли драться вместо тебя на дуэли, но ведь это не единственное, чем ты мог нас озадачить, верно? Верно, признал я. Включение кого-либо в свои расклады невозможно без знания его слабых и сильных сторон. К примеру, будь ты в курсе, что в школе нас 2 года профессионально учили делать массаж, то предложил бы заняться панацеей мне, так как знал, что я, в отличие от тебя, не устала. А если бы позволил себе забыть о никому не нужных условностях, то попросил помять и себя, чтобы хоть немного расслабиться после очень тяжелого дня. Но самое главное не это. На мой взгляд, команда – это, прежде всего, взаимное доверие и желание добиваться поставленных целей вместе. Забава живет одной тобой, и в ней ты наверняка не сомневаешься. Что касается меня, откровенно говоря, я додумалась до клятвы служения не из-за благодарности за спасение, а из-за безумного желания отомстить тем, кто вынудил меня расстрелять маму и сестру. Ненависть к этим тварям никуда не делась, она сжигает меня изнутри и с каждым прожитым днем становится все сильнее и сильнее. Тем не менее, она управляема. В смысле, я готова ждать возможности отомстить столько, сколько потребуется, и все это время жить вами. Более того, я оценила ваши отношения ко мне, поэтому со всей ответственностью заявляю. Мне плевать на любые правила, условности и законы, ибо единственный закон, который для меня важен, это твое желание. В общем, я тебя никогда не предам и не подведу, правую или левую. Толком не дослушав последнее предложение, сдуру ляпнул я, так как, наконец, увидел свет в конце тоннеля, который не мог осветить без малого сутки. Что? Растерялась Даша. Щечку. В смысле? Целовать, мысленно кляня последними словами свою дурную порывистость, объяснил я и затараторил. Ты только что помогла решить настолько серьезную проблему, что поцелуй – это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить. Посуди сама. Уход из рода лишил меня абсолютно всех реальных возможностей сдержать данное тебе слово. А теперь такая возможность появилась, пара-тройка лет тренировок на износ, и наша команда сможет добиться права служить в одном из 3 подразделений спецслужб, работающих в пограничье. А значит, попасть на Фуджейру-3 и отомстить. Целуй в обе. И не по одному разу. Потребовала она. Я собрался с духом, встал, осторожно коснулся губами ее правой щеки и не заметил ни вспышки ужаса, ни желания отшатнуться. Поэтому поцеловал левую. Затем выполнил просьбу повторить. Понял, что гроза миновала, и мысленно перевел дух. А Федосеева, перестав валять дурака, на всякий случай переспросила. «Значит, команда?» «Да», — твердо сказал я. «Значит, никаких обид, условностей и далее по списку. Ну и, конечно же, абсолютное доверие с максимально возможной открытостью. Приняв столь серьезное решение, я сбегал проведать забаву, потом вернулся обратно и предложил спутнице, наконец, расслабиться. Проблем с плавками и купальниками на Левиафане не было и быть не могло, Поэтому минут через пять мы попадали в джакузи и, подобрав комфортную температуру воды, принялись уминать всякие вкусности. А после второго визита к терминалу ВСД замороженным, которое срочно захотелось Даше, я предложил немножечко пофантазировать и объяснил, в какую сторону. Идея создать виртуальный образ команды «Ух», как ее чуть позже в шутку обозвала Федосеева, была принята на ура, и мы начали с самого первого шага, то есть вывесили над водой стандартную болванку зародыша программной оболочки, создали три окошка и вписали в них наши имена, фантазировали в два слоя. На первом, забивая вспомогательные окна названиями всех более-менее значимых навыков, имеющихся у каждого из нас, то проникались друг к другу нешуточным уважением, то умирали со смеху, а на втором учились друг друга не только слушать, но и слышать, шаг за шагом раздвигали границы допустимого и понемногу забивали на условности. При этом взаимное уважение набиралось чуть ли не бегом. Скажем, я очень сильно удивился, узнав, что Даша 4 года подряд выигрывала первенство Армавира по практической стрельбе. Естественно, среди ровесников мещан, дважды занимала призовые места на первенстве планеты по флотскому многоборью и более 20 раз получала первые премии на городских олимпиадах. Причем на последние выставлялась не по одной дисциплине, а по нескольким, по истории Старой Земли, экономике государств Галактического Союза, литературе эпохи темных веков и политологии. А она не сразу поверила мне на слово, узнав, что мягкая, добрая и заботливая Забава, военный хирург с реальным практическим опытом, и что ее весь последний год усиленно сманивают во всепланетную службу медицины катастроф. Чуть сложнее было с весельем. Первое время мы подшучивали друг над другом крайне тактично и осторожно, а когда поняли, что любые шероховатости в формулировках трактуем в пользу собеседника, постепенно расслабились и почти отпустили тормоза. Поэтому стоило Даше проговориться, что до начала законной экспроприации денежных средств у организаторов Олимпиад она подрабатывала так называемой моделью части тела в рекламе сережек ювелирного дома «Темников и сыновья», как я сходу попросил продемонстрировать оба ушка, дабы выяснить, какое из них сексуальнее, видимо, левое. Его снимали значительно чаще, хихикнула Дарья, повернувшись ко мне в профиль. Потом продемонстрировала правое и сокрушенно вздохнула. Правда, года два тому назад работодатели где-то нашли куда более сексуальный комплект, а мне, в качестве моральной компенсации за потерю пусть небольшого, но достаточно стабильного заработка, предложили рекламировать ожерелье. Несмотря на продекларированную мной уже максимально возможную открытость, говорить, что прекрасно понимаю завуалированные мотивы ее работодателей, я не решился. Поэтому законно оглядел чертовски полную, высокую и умопомрачительно красивую грудь, целомудренно прикрытую черным верхом от купальника, представил, как на этом фоне смотрелось бы какое-нибудь дорогущее ожерелье, и недоверчиво хмыкнул. «Не скажи, отказалась». Федосеева устроила настоящее шоу, потупила взгляд, вжала голову в плечи, осторожно кивнула и умудрилась покраснеть. А когда увидела, что я вытаращил глаза, жизнерадостно рассмеялась. Тогда я спала и видела себя очень известным дипломатом, поэтому любое занятие рассматривала через два фильтра, пригодится-не пригодится в будущей работе и достойно-недостойно для публичной личности. Это предложение не проходило сразу через оба, и мне пришлось искать заработок поинтеллектуальнее. К моменту, когда основной объем исходных данных благополучно занял свои места в постепенно усложняющейся программной оболочке, меня начало не на шутку зарубать. Особой необходимости изображать стойко перед человеком, которому дал слово быть максимально открытым, я не видел, поэтому после очередного богатырского зевка решительно сохранил последние изменения и закрыл все открытые окна. «Даш, я уже выключаюсь на ходу, вернее, на плаву. Может, пойдем спать?» «Пойдем», тут же отозвалась она. Затем выбралась из воды, убрала за плечи мокрые волосы и поймала мой взгляд. «Одна не засну», стоит закрыть глаза, как перед внутренним взором начинают мелькать картинки, которые очень не хочется вспоминать. «Часть кровати уступите». Первую половину стандартной 8-часовой корабельной ночи я практически не спал, в среднем раз в 15-20 минут Даше начинал сниться очередной кошмар, и она то сжималась в комок, да так резко, что дергалась вся кровать, то скрипела зубами и пыталась упереться во что-то нематериальное, то начинала вырываться из пут, видимых только ей, то просила прощения у мамы и сестры, то умоляла их убегать. Что самое обидное, как всегда после срыва, Забава спала, как убитая, и на эти приступы приходилось реагировать мне. Просыпаться, вставать, обходить ложе по кругу, садиться рядом с несчастной девчонкой и минут по 5-10 перебирать ей волосы, ласково шепча всякую чушь. После четвертого пробуждения возвращаться на свою половину стало настолько лениво, что я упал прямо там, где сидел, и провалился в сон. Проснувшись в следующий раз, прервал приступ в самом начале, обрадовался и снова отключился. А после шестого плюнул на все и вся, заключил девушку в объятия, закрыл глаза и мирно дрых до тех пор, пока не услышал приглушенное пение. Исполняемая песня «Я буду только твоей Майей Томилиной» доносилась из гостиной и однозначно свидетельствовала о том, что панацея пребывает в прекраснейшем настроении. Я мысленно вздохнул, выскользнул из-под руки Федосеевой, бесшумно встал с кровати и отправился сдаваться. В смысле, добровольно каяться в своих прегрешениях. Начал сразу же, как перешагнул через порог и закрыл за собой дверь, сказал, что являюсь жутким развратником, растлителем малолетних и сексуальным маньяком. Но, озвучивая четвертый эпитет, вдруг понял, что забаву не рассмешили даже первые три. Поэтому прервался на полуслове, вопросительно выгнул бровь и здорово удивился, увидев в глазах подруги искреннее сочувствие, что дергалось каждые 15 минут. Я кивнул. Она встала с ковра, на котором тянулась, расправила задравшуюся футболку и вздохнула. «Вчера утром было то же самое, стоило тебе свалить из спальни, как ей начали сниться кошмары. И я, помучившись часов до 11, в итоге нашла точно такой же выход. Ты хочешь сказать, что ее может прихватить даже сейчас?» Здорово расстроившись, спросил я и, чуть-чуть приоткрыв дверь, встревоженно посмотрел на Дашу. «Не может, а прихватит обязательно». Еще раз вздохнула Забава и отпихнула меня в сторону. «Пока ты умываешься, с ней полежу я». Я посмотрел на часы, наткнулся взглядом на буквы КВ, заключенные в кружочек, не сразу, но все-таки сообразил, что эта аббревиатура означает «корабельное время», а значит, ком уже синхронизирован с информационной системой Левиафана. Потом чуточку подумал и отрицательно помотал головой. Уже половина первого, а мы еще даже не завтракали. Так что буди эту Засоню и отправляй приводить себя в порядок. И заодно передай, что ровно в час она должна сидеть за столом, бодрой, веселой и готовой на все. Форма одежды произвольная. Федосеева нарисовалась в гостиной без трех минут час. Пожелала нам доброго дня, улыбнулась и танцующей походкой направилась к креслу, стоящему справа от меня. Судя по волосам, собранным в два абсолютно несерьезных хвостика, белой футболке с рыжим лисенком во всю грудь, коротенькой оранжевой юбочке, кому на левом предплечье и игольнику на правом бедре, все пункты боевого приказа она восприняла буквально. Порадовавшись такой исполнительности, я вывесил перед девушкой страничку с виртуальным меню ресторана «Садко», дождался, пока она закажет себе завтрак, и обратился к Забаве. «Вчера вечером Даша заставила меня пересмотреть планы на будущее. Прошлый вариант, в котором все проблемы нашей маленькой семьи должен был решать я, а вам оставался быт, самообразование и все такое, приказал долго жить. А в новом мы должны стать одной командой, решающей все проблемы сообща, и использующей для этого все возможности, имеющиеся в наличии. Более того, вместо того, чтобы тупо прятаться на Белогорье от охотников за моей головой, мы начнем целенаправленную подготовку к возвращению в пограничье, но уже в составе одного из спецподразделений империи, работающего в этом регионе. Я уже в восторге». Мурлыкнула панацея, назвала Федосееву умничкой, затем доперла, что я еще не договорил, и снова затихла. «Мы состряпали небольшую программку, в которую вбили все имеющиеся у нас более-менее значимые навыки, и пришли к выводу, что их предостаточно для более-менее уверенного старта. Однако наличие навыков еще не все. Мы никогда не работали командой, а значит, не умеем понимать друг друга с полуслова, привыкли рассчитывать только на себя и находимся в разной физической форме. И это никуда не годится. Да, я себя слегка запустила», вздохнула Забава. «Вероятнее всего, для того, чтобы Даша, обратив внимание на разницу в подготовке дворян и мещан, не стала комплексовать. Но ради того, чтобы стать членом этой команды, готова выкладываться круглые сутки». «Нисколько в тебе не сомневался», усмехнулся я. «Просто хотел объяснить, с какого перепугу большую часть перелета мы проведем в спортивных залах и утк. Кстати, хочу поблагодарить тебя за правила, согласно которым будут строиться отношения в команде. Хочешь сказать, что вы уже договорились? Недоверчиво прищурилась она и посмотрела на Дашу, требуя подтверждения. Мы кивнули практически одновременно и спровоцировали эмоциональный шторм. Вскочив с кресла, Беклемишева в мгновение ока оббежала стол и принялась нас целовать, куда попало. Что интересно, чаще всего попадала Федосеевой. Вероятнее всего, из-за того, что Забава знала меня слишком хорошо и понимала, что недостатком ласки не обидит. Поэтому старалась хоть как-то согреть истерзанную душу спутницы. Унялась сама, однако возвращаться на место и не подумала, плюхнулась мне на колени, вжалась спиной в грудь и заявила, что счастлива до умопомрачения, есть самостоятельно не в состоянии и вверяет себя заботам любимого сыночка, братика, друга и любимого мужчины в одном лице. Пришлось мстить, кормить крайне неаккуратно, вдумчиво расписывая личико сначала рисовой кашей на молоке, а затем потеками какао и клубничным джемом. Правда, четверть часа веселья закончились как-то уж очень быстро, и я был вынужден нести эту нахалку умываться. Но полученное удовольствие того стоило. Сразу после плотного завтрака я объявил программу на день, услышав, что первый пункт этой самой программы – часовой променад по седьмой палубе, на которой располагается большая часть ночных и игровых клубов, баров, ресторанов, развлекательных центров и других злачных мест огромного корабля, Забава с Дашей унеслись переодеваться и уложились в выделенные им 10 минут. Образы, выбранные для прогулки, немного загрузили, вместо того, чтобы нарядиться во что-нибудь легкое и воздушное, они подобрали совершенно одинаковые наборы из светло-голубых рубашек, не просвечивающих от слова совсем, летних брючек на тон темнее и легких кроссовок. Волосы собрали в хвосты и закрепили прозрачными резинками, полностью проигнорировали какую-либо косметику и зафиксировали на точках крепления широких кожаных ремней кобуры с игольниками. Само собой, я поинтересовался причинами, побудившими их одеться именно так, и получил весьма логичный ответ. Лайнер круизный, значит, его пассажиры развлекаются круглые сутки и большую часть времени бодрствования пребывают в игривом настроении. Легкомысленные платьица привлекут внимание любителей молоденькой женской плоти и создадут совершенно ненужные проблемы. А вот оружие, демонстративно выставленное на показ, наоборот, отпугнет или послужит дополнительным аргументом во время конфликтов с самыми непонятливыми. Хвалить одну Дашу, невесть как перенаправившую полет мысли Забавы в нужную сторону, было бы некрасиво, так что я назвал умницами обеих, подхватил под руки, вывел в коридор и уже в лифтовом холле убедился в том, что благоразумие Федосеевой здорово упрощает жизнь. 4 в усмерть пьяных парня лет 25, привалившись к стене из-за проблем с поддержанием равновесия, провожали весьма недвусмысленными взглядами всех дам, попадающихся на глаза. Моих спутниц тоже оглядели с головы до ног, но не заинтересовались, ибо в этот момент из приехавшей кабинки выплыла троица веселящихся девиц в коктейльных платьях и на высоченных каблуках. Самой младшей из этой троицы было за 20, камер СКН в холле хватало, поэтому я забыл о существовании потенциальных жертв и первым ввалился в освободившуюся кабинку, а через полминуты вслед за девочками вышел на огромную площадь, забитую отдыхающим дворянством, и на миг растерялся. Еще бы, в отсеке с потолками высотой метров в 8 царил интимный полумрак, непрерывно разрываемый вспышками разнообразных вывесок и информационных панелей, из каждого ресторана, бара, ночного клуба и далее по списку то и дело вырывались обрывки каких-то музыкальных композиций, а от безумной смеси ароматов разнообразной еды и дорогих парфюмов кружилась голова. Напоминает фойе скрипичного ключа в ночь с пятницы на субботу. Привстав на цыпочки и оглядевшись, довольно заявила Забава. Затем оперлась на мое предплечье и величественно поплыла туда, куда я ее повлек. Даша вела себя в том же стиле, шла, опираясь на другую руку, и равнодушно поглядывала по сторонам. Хотя наверняка ни разу в жизни не бывала в заведениях для аристократов. Такая самоотверженность вызвала желание ХМ отомстить, поэтому ближе к противоположному концу площади я изменил курс и завел девушек в ювелирный салон торгового дома Вилюи, прикупить подарков и подшутить над Федосеевой. В пустом торговом зале, заставленном витринами и стеклянными шкафами с драгоценностями, невозмутимость девочек пошла трещинами. Причем разными, если Забава готовилась устроить цирк из процесса выбора подарка и заранее предвкушала удовольствие, то Дарья ощутимо напряглась, вероятнее всего, не желая вынуждать меня тратить на нее деньги. Последнее так сильно царапнуло душу, что я привлек девушку к себе и еле слышно поинтересовался. «Ты все еще моя?» Она не задумалась ни на мгновение и утвердительно кивнула. «То есть я имею полное право делать с тобой все, что хочу?» «Верно, верно. Тогда прими, как данность, что сегодня я собираюсь довести сексуальность твоих ушек до абсолютного предела». Услышав слово «сексуальность», Федосеева обиженно выпятила нижнюю губу и притворно вздохнула. Однако смешинки, появившиеся в ее глазах, и случайное касание ребер остреньким локотком дали понять, что месть будет жуткой. Я не испугался, и после примерки полутора десятков вариантов, предложенных вежливой и очень доброжелательной девушкой-консультантом, подарил спутнице небольшие, но очень стильные серьги с сапфирами и мелкими бриллиантами. Не обделил и забаву, после завершения на редкость смешного шоу порадовав ее не менее красивыми сережками с изумрудами. Потом приобрел прошивки, позволяющие перекрашивать браслеты и экраны коммов под эти украшения, и дождался, пока девочки приведут свой внешний вид к идеалу. А когда подвел их к огромному зеркалу, вдруг обнаружил серьезную проблему. Если Беклемишева любовалась собой с большим удовольствием, то Федосеева ощутимо поплохела. Нет, держалась она более чем уверенно, но в глазах появилась такая жуть, что трудно передать словами. Прекрасно понимая, что столь неоднозначное отношение к собственной внешности появилось все на той же Фуджире, я попробовал справиться с ним так же, как с кошмарами. Приобнял девушку со спины, коснулся губами розовой мочки и еле слышно прошептал: «Все плохое осталось в прошлом, а в настоящем и будущем только хорошие. Мы с забавой, тепло наших сердец и наши восхищенные взгляды». Спутница справилась с собой буквально за несколько секунд, загнала настоящее чувство в самые дальние уголки души, благодарно вжалась в меня спиной и застенчиво потупила взгляд. «Лаки, а вы можете восхищаться не только ушами, а то я чувствую себя не девушкой, а кроликом». «Запросто», — улыбнулся я, и продемонстрировал свои возможности, демонстративно пробежавшись взглядом по всему отражению. «Но, тактично, в смысле, без каких-либо остановок». А Беклемишева, скользнувшая к ней чуть позже меня и поэтому слышавшая весь этот разговор, предвкушающе облизнулась. «Слышь, Лаки, а давай-ка наведаемся еще и в магазины элитного нижнего белья». Заявление «Панацея» я себя слегка запустила, не выдержала даже первого тестового испытания. Ничего удивительного в этом не было, для нее, пропускающей мои тренировки только из-за боевых тревог или вызовов на срочные операции, пробежка на 5 километров была чем-то вроде легкой прогулки. Зато Даша приятно удивила, преодолев ту же дистанцию не намного хуже нас. Естественно, выбирая режим следующего теста, бега с препятствиями по трехмерной дорожке, я радостно задрал уровень и нисколько не разочаровался. Четверку и пятерку команда пролетела самым настоящим ураганом, на шестерке допустила всего две некритичные ошибки, а проседать начало только на семерке. Но лишь из-за того, что мы с Федосеевой слишком добросовестно опекали забаву на препятствиях, преодоление которых требовало роста, силы и согласованности действий как минимум двух участников. Тем не менее, на восьмерку все-таки сунулись, и четыре раза подряд застревали в конце второй-третьей дистанции на одной и той же стенке с отрицательным уклоном, из-за чего не укладывались в минимально допустимое время. Сунулись бы и в пятый, но у спутницы закончилась выносливость, и я, волевым решением прекратив этот садомазохизм, заявил, что тренировка закончена. Девочки, переглянувшись, не стали падать там, где стояли, а вытерли мокрые лица полотенцами, затравленно посмотрели в сторону двери женской раздевалки и предложили ограничиться душем, а расслабление в сауне и джакузи перенести к нам в номер. Я, конечно же, согласился, и уже через 10 минут встретил своих дам в фойе спортивного клуба, а на обратном пути, лениво поглядывая по сторонам, вдруг заметил, что 8 из 10 встречных и поперечных моложе 25 лет. Потом сообразил, что процент выглядит абсолютно нереально, и озвучил свои наблюдения спутницам. Скажу больше, 3/4 отдыхающих, встретившихся нам по дороге, являлись девушками. Устало пробормотала Даша. Причем моего возраста плюс-минус 2-3 года. Думаю, это не просто так, но лезть в сеть, чтобы выяснять причину, откровенно лениво. А отключать блок-пакет и любоваться рекламой – редкое извращение, – буркнула Беклемишева. И в их с мамой непередаваемой манере включила врача. К Кстати, симпатичных особ тут предостаточно, так что как только либидо начнет давить на мозги, скажи, и мы с Дашей поможем совратить экземпляр поинтереснее. Прекрасно понимая, что такая непосредственность забавы может покоробить Федосееву, я мысленно напрягся, однако воспитывать подругу, искренне желающую мне только добра, не стал. Наоборот, приобнял ее за талию и чмокнул в висок. «Спасибо, моя радость. Потребуется, скажу». Потом повернулся к спутнице и вполголоса объяснил, на что она согласилась, заключая тройственный союз. «Моя матушка считается одним из лучших военных хирургов рубежа, и когда Забава заявила, что решила стать моим личным врачом, да еще и способным оказать любую помощь при отсутствии автомедов и медкапсул, первым делом придумала ей позывной «Панацея» и стала таскать с собой на операции. А когда убедилась, что это не просто слова, а решение, взялась за ее дрессировку и стала заваливать подарками вроде кукол-тренажеров для студентов медицинских училищ и академий, обучающих программ для уткохирургических инструментов. Я тоже не остался в стороне, соглашался на любые медицинские эксперименты, служил личным учебным пособием и от всей души помогал разбираться с тем, что не давалось. В результате процесс постижения тайн медицины не прекращался ни днем, ни ночью, и очень скоро стал давать вполне конкретные результаты. К примеру, зашивать раны Забава научилась лет в 12, и вскоре освоила это дело настолько хорошо, что, когда я грохнулся с гравика и распорол ногу чуть ли не до кости, заштопала рану еще до прилета матушки. Причем вручную и ничуть не хуже автомеда. Года через 2,5 собственноручно вправила мне плечо, выбитое на соревнованиях по рукопашке, самостоятельно перепрограммировала медкапсулу и добилась идеального восстановления. Еще через некоторое время во мне проснулся интерес к девушкам, и Забава, застав меня за просмотром соответствующего контента сети, занялась моим сексуальным воспитанием. Сначала одной теорией, а где-то через год, когда либидо стало ощутимо давить на мозги, устроила углубленное обследование, почти сутки мурыжила в медкапсуле и пришла к выводу, что мне пора начинать регулярную половую жизнь. Как обычно, одними словами не ограничилась, недели через полторы привела к нам домой свою однокурсницу, которую, как потом выяснилось, готовила к этому мероприятию чуть ли не полгода. Отказываться я и не подумал, так как к этому времени успел убедиться, что любое предложение Беклемишевой правильно, необходимо и своевременно. Кстати, ей безоговорочно верю не один я, даже те наставники и преподаватели, которые первое время принимали в штыки любые ее попытки вмешаться в тренировочный процесс, успели признать, что она настолько хорошо разобралась с физиологией человеческого организма, что подбирает для меня самые лучшие режимы нагрузок, залечивает любые травмы и заметно укорачивает сроки восстановления. Точно так же я прислушиваюсь и к другим ее советам. Сколько себя помню, Панацея всегда заранее штудировала те предметы, которые предстояло изучать мне, чтобы быть в состоянии объяснить то, что я не пойму, а еще отвечала на любые вопросы, либо сразу, либо после тщательной подготовки, и всегда добивалась понимания. Думаю, почти то же самое предстоит и тебе. Не пройдет и полгода, как ты при первой ее просьбе будешь безропотно высовывать язык и демонстрировать горло, станешь послушно забираться в медкапсулу по щелчку ее пальцев и привыкнешь позволять делать с собой все, что ей заблагорассудится.